Россия, 1915 год. Враждующих скорбный гений братским вяжет узлом, и зло в тесноте сражений побеждается горшим злом. Взвивается стяг победный, что в том, Россия, тебе? Прибудь смиренной и бедной, верной своей судьбе. Люблю тебя, побежденный, поруганной и в пыли, таинственно осветленной всей красотой земли. Люблю тебя в лике рабьем, когда в тишине полей причитаешь голосом бабьим над трупами сыновей. Как сердце никнет и блещет, когда, связав по ногам, наотмашь хозяин хлещет тебя по кротким глазам. Сильна ты не здешней мерой, не здешней страстью чиста, неутоленную верой твои запеклись уста. Дай слов за тебя молиться, понять твое бытие, твоей тоске причаститься, сгореть во имя твое. 17 августа 1915 года.